Озвучено специально для проекта «Аудиокниги Клуб». Читает Лола Бугурт. Огромное спасибо Павлу Кунгурцеву за создание обложки. Рюкеси 07. Когда плачут цикады, убийца кошек. Часть первая. Если меня попросят рассказать о пугающих аспектах нашего школьного кружка, то на перечисление всего списка просто не хватит времени. Жутко то, что проигравшего в любой из наших игр ждет страшное наказание. Но по-настоящему ужасно абсолютное отсутствие каких-либо ограничений при выборе дисциплин соревнования. Взять, например, бейсбольные или футбольные кружки. Для них, естественно, соревноваться в тех дисциплинах, на которых они специализируются. Сражаться же в любых других им не представляется возможным, поэтому вполне достаточно тренировать что-то конкретное. В случае же нашего клуба совершенно невозможно предугадать, во что мы будем играть в следующий раз. Все, что угодно, может превратиться в соревнование, если только там можно определить победителя и проигравшего. Поэтому нет ни малейшего смысла отдавать предпочтение чему-то конкретному. Не существует никаких гарантий того, что сражаться тебе дадут по твоим собственным правилам. Неизвестно, что готовит грядущий день. Члены нашего кружка способны выпутаться из любой ситуации. Да еще и сделать это умно, хитро, красиво. Почему наш кружок такой всемогущий? Потому что у всех существующих в этом мире соревнований есть кое-что общее. И это умение читать своего противника. Мы отлично можем видеть ход состязания, ловить свой шанс на победу, замечать мельчайшие особенности противника. Если так размышлять, то более подходящей для нашего клуба игры и не придумаешь. Дядька, пожалуй, воздержится от смены карт. Мион, держа веером свои 5 карт, изящно ими обмахивалась. Видимо, первая же пятерка карт сложилась у нее в довольно сильную комбинацию. «Не будете менять? Какая уверенность! Значит, у вас там сильная комбинация из 5 карт?» «Набор не менее, чем из 5 карт. Это ведь...» «Стрит, флэш, фулхаус, еще стрит, флэш, рояль и 5 карт. Это все комбинации из 5 карт». «Значит, каждая из них невероятно сильна!» «Ну-ну, как знать. В покере ведь есть такое понятие, как блеф. Так что у меня может быть и свинья». «И правда ведь. Вот это в покере и страшно. Покер — игра, в которой игроки, обменявшись всего один раз картами, составляют из них комбинации и сравнивают, чья сильнее, таким образом определяя победителя. Однако стоит лишь немного приправить ее азартом, поставив на кон деньги, как простое развлечение вдруг превращается в настоящую битву умов. «Ми ведь любит напускать на себя уверенный вид, даже если у нее нет ни одной комбинации, вы же знаете!» «Да уж, возможно, она просто хочет заставить всех спасовать, сделав вид, что у нее невероятно сильная комбинация». «Ха-ха, раз ты так думаешь, то почему бы тебе просто не сразиться со мной? Дядька, естественно, поднимет ставки до предела. Ставлю максимально возможные 10 монет». «Да, я, конечно, не думаю, что моя комбинация в чем-то уступает, но она не столь сильна, чтобы позволять мне быть безоговорочно уверенной в победе, Мион-сан». Сатака задумчиво переводила взгляд со своих карт на стопку из 10 монет, которые Мион, излучая уверенность в собственной победе, поставила на кон. В покере нет второго места. Победитель получает все. Поэтому чем слабее выпавшая комбинация, тем более осторожными становится решение игрока. «Что же мне делать? Сыграть или спасовать? Поставить 10 монет только чтобы выяснить, блефует ли Мион? Слишком уж рискованно. К тому же у меня их в любом случае немного осталось. Это больше половины моего нынешнего состояния. То есть от банкротства и выбывания из игры меня теперь отделяет всего один шаг». «Ха-ха-ха, мудрое решение. Что ни говоря, если спасовать, то проигрыш будет исчисляться всего одной монетой». «Но ведь если собрать даже по одной из 4 человек, это уже будет неплохим результатом. Разница между мной и Мион-сан увеличится сразу на 5 монет». Я боюсь, Ми, так что ни в какую игру играть не буду. Заплачу одну монету и пас. Черт побери, Рикотян успела накопить неплохую сумму. Видимо, избежать противостояния с Мюн всего за одну монету действительно выгодная сделка. Но я уже и так почти проигрался в пух и прах, так что для меня даже эта одна монета — серьезная потеря. Я думаю, Кетчикун, это потому, что ты слишком уж часто делаешь большие ставки. Стоит играть более осторожно. Ведь так же, так же? Но послушай, Рена, чтобы вырваться из этого порочного круга проигрышей, мне совершенно необходимо хотя бы один раз выиграть по-крупному. Насколько я вижу, Мион в этот раз что-то слишком уж уверенное. Если бы у нее и впрямь была сильная комбинация, она сделала бы более осторожную ставку. Словно рыбак, поигрывающий удочкой, привлекая внимание рыбы. Ха-ха-ха, раз уж ты, Кейтян, делаешь такие смелые заявления, то наверняка не спасуешь, правда? Участвуешь в большой игре, которая может стоить тебе 10 монет. Кейтян, тебя и в прошлый раз так же подначили, и все деньги вытрясли. Похоже, чтобы поймать Кейтяна, эффективнее использовать активный способ, вроде ловли спиннингом, а не медленно заманивать, поигрывая приманкой. Я, пожалуй, пас. О, Сатака, ты хочешь сказать, что в этот раз преимущество на стороне Мион? Рена, а ты как думаешь? У Мион все равно свинья, так ведь? Так что давай, играй. Сразимся один на один за ее 10 монет. Несмотря на то, что еще минуту назад я намеревался быть осторожным и наблюдать за развитием ситуации по мере усиления провокаций, мне все больше начинало казаться, что стоит сыграть. Если спасую в этот раз, то потеряю всего одну монету. Но она еще туже затянет петлю на моей шее. Будет, как говорится, с миру по нитке к голому рубаха. Только наоборот. Если постоянно сидеть и наблюдать, то так наверняка можно просто проиграть, не получив даже шанса по-настоящему принять участие. Мион прекрасно владела умением расставлять ловушки на людей, считавших, что при отказе от участия в конкретной игре они теряют всего одну монету. Судя по всему, периодически напуская на себя уверенный вид, даже не имея при этом никаких комбинаций, она выигрывала даже больше, чем при хотя бы одном крупном везении. Покер чрезвычайно ограничен в приемах, но в тот момент, когда в игре рождается тактика, она превращается в напряженное психологическое противостояние. Имион знает об этом лучше, чем кто бы то ни было. Чтобы раскрыть ее блеф, мне не помешало бы обладать более-менее приличной рукой, способной конкурировать с другими. Но это не та игра, где подобные комбинации сами приходят в нужный момент. Таким образом, придется вступить в игру, имея лишь два варианта действий. Попытать счастье, не имея поддержки в виде сильной руки, или спасовать. Мой слабый дух, не имея хорошей комбинации, уже оказался подорван перед лицом уверенного в себе противника. Да, если я и дальше буду пасовать, победы мне точно не видать. Если и есть шанс переломить ход игры, то это именно он. Я должен раскрыть блеф Мион и нанести мощный ответный удар. К слову, комбинация, которая сейчас у меня в руках, пара. Она ненадежная, слабейшая из возможных. Однако, если Мион блефует и у нее свинья, то я смогу с ней конкурировать. «Значит, Кейчикун, какая-то рука у тебя все же есть? Рена вот ничего не смогла собрать, кроме одной пары, так что наверняка проиграет. Потому и не делает ставок». «Не беспокойся, у меня тоже пара, так что биться будем на равных». «Кажется, если у обоих одна и та же комбинация, то побеждает тот, у кого карты старше, так? А как там было, если и по старшинству карты одинаковые?» «Выигрывает тот, у кого сильнее масть. Масти расположены по старшинству в таком порядке. Пики, черви, бубны, трефы». Рена вновь заглянула на свою руку. В противостоянии двух пар необходимо обладать как можно более старшими картами. Похоже, она считает, что не сможет победить с тем, что у нее есть. «Кстати, я не просто так ее подначиваю. У меня не абы что, а пара тузов. Да один из них еще и пиковый». Иными словами, среди пар моя комбинация сильнейшая. Поэтому, что бы там ни было у Рены в паре, мое поражение абсолютно исключено. Ладно, Рена тоже в игре. Ха-ха-ха, судя по всему, у нее в паре достаточно сильные карты. Скорее всего, короли, валеты или дамы. Если бы карты были малы, она, скорее всего, спасовала бы. А тут ее погубит как раз то, что ей в неудачное время попались удачные карты. Получается, осталось только Мион. Ого, чтобы всякие там пары осмелились бросить мне вызов. Неужели вы всерьез думаете, что у меня свинья? Храбрые же вы стали, так меня недооценивать. Наверное, все-таки свинья. Нет. У Мион нет никаких комбинаций. Однако реальных подтверждений у меня нет. Нельзя отрицать и вероятность того, что Мион выстроила невероятно сильную комбинацию и потому обрела абсолютную уверенность в собственной победе. Но именно из-за этого и нужно сражаться. Ведь она тоже не может знать, что у меня в руках, пока я не раскроюсь. Если взглянуть на ситуацию с ее стороны, то велика вероятность того, что я, заявив, что у меня одна пара, на самом деле составил сильнейшую комбинацию, а мои слова всего лишь блеф. Именно так. Мион боится. Боится меня, потому что я не спасовал, когда сделал эту ставку в 10 монет. Боится выдуманной ею картины, в которой я сумел собрать достаточную для победы комбинацию. Не сдавайся, Кейчи. Если ты позволишь сейчас задавить себя психологически, ты проиграл. «Да какая разница? У тебя ведь все равно свинья. По-любому свинья». «Ого, а ты уверен в себе, раз смеешь делать такие заявления. Вот только это будет стоить тебе жизни». «Да, и я готов повторить это сколько угодно раз. У тебя свинья, свинья, свинья, свинья. Блефующая, завравшаяся хреново свинья». «Непа! Кичи говорит, что Мия свинья. Свинья, свинья, свинья. Жирная-прижирная». «Это кто тут еще свинья?» По идее, было бы естественно, если бы после этих слов по голове получила Рикотян. Не так ли? Вот только досталось не ей, а мне. К тому же, ну, Миона дает. После воздушного комбо умудрилась еще и захват с броском выполнить. «Так, значит, участвуют только Кейтян и Рена. Ну так сыграем же!» «Давайте, раскрывайте свои бесполезные карты». «Да пошла ты! Истинный победитель раскрывается в конце. Давай-ка сначала ты. Покажи уже всем, что на самом деле у тебя свинья». На этом месте, не дав договорить, меня прервали еще одним воздушным комбо. В этот раз за ним последовал мощный завершающий удар. Да уж, если тебе 10 раз подряд ударят в воздухе, то и сознание потерять недолго. Ну ладно, тогда, Рена, с тебя начнем. Ух ты, целых 2 валета! Рена, развернув всего 2 карты, показала свою пару валетов. «Отлично! Все, как я и предполагал. Моя пара тузов сильнее. Значит, Рену уже можно сбрасывать со счетов». «Пара валетов — это не так уж и плохо, скажу я вам. Но Кейчи-сана ведь может быть и пара посильнее. Да и Ми ведь еще может быть не свинья. Может быть, коровушка». Вот именно. Вы ведь не знаете, что вам попадется? Какой-то там свиной фарш или же настоящий высококачественный говяжий стейк? Так-то свинья. Но вот грудь как у коровы. Если я скажу что-нибудь подобное, то тут уж вероятность во все 120% в мою сторону прилетит фаталити. Так что я, понятное дело, воздержусь. Раз мы оба не хотим открываться первыми, то давай-ка сделаем это одновременно. Вместе открываем, слышишь? Рена, ты тоже смотри. В результате этой великой битвы кто-то обогатится аж на 35 монет. Сейчас решится, кто из нас станет победителем. Кейчи-кун, Мии, удачи вам обоим! Но Рена все-таки будет рада, если у вас комбинация слабее, чем у нее. Похоже, намечается что-то интересное. Раз так, то я так и быть. Проведу обратный отчет. Открываем вместе, понятно? 3, 2, 1, пошли! О, пара тузов! 3 тузов! Что? Моя драгоценная пара... Пара тузов разрушена. Понятно. Значит, у Мион вдруг оказалась 3. С такой комбинацией так просто не проиграешь. Получается, она, имея возможность поменять карты и попробовать оставить фулл-хаус или каре, наоборот, сознательно пошла на блеф. Хотя, погодите-ка. У меня пара тузов. 2 туза. 3 из тузов Значит, умён их 3. Что-то не так. Не помню, сколько там всего тузов в колоде? Успел подумать я, и тут Мён, почесывая затылок, рассмеялась. Ха-ха-ха! Нет-нет, шучу. У дядьки тоже пара. Пара тузов. Ха-ха-ха! Мён, поспешив всех запутать, быстро перемешала карты и предъявила мне 2 тузов — червей и треф. Действительно ли она сказала, что у нее 3, просто чтобы сбить меня с толку? Уж очень она была взволнована и спешила. Сатока, с недоверием наблюдавшая за этой сценой, вдруг расплылась в ухмылке, словно поняв что-то не вполне очевидное. «О-хо-хо, Мион-сан, вам, судя по всему, тоже не повезло. Кто бы мог подумать, что у Кейчи-сана окажется туспик?» «А-а-а, и правда не повезло, ха-ха-ха-ха-ха!» «Не па, я поняла, что Ми нечестно играла». «О, как это? Митя играла нечестно? Это как? А? А?» «Если бы у Кейчи-сана не было тузопик, то у Мион-сан непременно оказалась бы 3 тузов. О-хо-хо-хо-хо!» Горькая усмешка Мион и ухмылка Сатока были мне не вполне понятны. Мы с Реной были сбиты с толку. «Как бы там ни было, получается, что слова Митян о том, что у нее 3, ошибка. А на самом деле пара? Так ведь? Так ведь?» «А, черт знает. В любом случае, я победил. У меня в паре ведь сильнейшая карта. Туспик. Валет и Реной вообще ни в какое сравнение не идут. У меня он тузы, но пикового нет. Так что карты слабее моих. Победа. 35 монет мои. Я повернул исход игры в свою сторону». «Сразу 35 монет? Кейчи-сан, да это большой успех!» Приобретение в целых 35 монет с лихвой покрывает все мои убытки от прошлых проигрышей, а значит, я могу вернуться на передовую. Покер хоть и интеллектуальная, но все же игра, поэтому воля случая и удача тоже имеют значение. Эта победа обращает вспять мои прошлые неудачи. Я поймал фортуну за хвост и теперь нанесу сокрушительный ответный удар. Вот он, переломный момент. Победа, достойная героя. Мэйбара Кейчи, молодчина, впечатлил. Если бы это был не покер, а сумму, то тут тебе бы сам премьер-министр вручил главный приз. А если фигурное катание, то золотая императорская медаль почета были бы тебе обеспечены. Ха-ха-ха, победа, Рена, я развернул ход битвы. Победа в сегодняшней игре снова появилась на горизонте. А, ага, теперь ты снова можешь побороться за титул абсолютного победителя, так ведь? Так ведь? Вот это победа! Целых 35 монет! Целых 35 монет! Рена, сама проигравшая целых 10 монет, искренне порадовалась победе своего друга. Ей, как и мне, сегодня весь день не везло. Думаю, проиграв в такой ситуации, еще 10 монет, и с сегодняшней игры она выбыла окончательно. Иначе говоря, победу в сегодняшней игре она поручила мне. «Я не забуду твою поддержку! И монеты твои впустую не потеряю, Рена! Они обязательно лягут в основу дороги, которая приведет меня к успеху». «Ага, знаю, ты их впустую не потратишь. С этими монетами Кейчи-кун обязательно победит. Ау!» «Да, смотри, Рена, сегодня я обязательно выиграю и развею твое сожаление по поводу проигрыша». «Ага, правда, мне кажется, что с самой слабой позиции выиграть будет очень сложно. Но я верю, что у тебя все получится, Кейчи-кун. Ау!» «Позиция — это уже не низшая. На 2 место претендовать, конечно, не получится, но до 3-го-то подняться получилось же». «Подняться до 3-го? Круто, круто, какая Рена молодец! Погоди-ка, почитаю монетки». «Погоди-ка, Рена, ты свои монеты, ты считаешь?» «Мии, бедненький, бедненький». Ощущение, что что-то не так, до этого почти незаметное укрепилось в моем сознании, когда Рикотя начала поглаживать меня по голове. Необъяснимый с рациональной точки зрения озноб прошиб мое тело, и мурашки поползли вверх по спине. «Это же... получается, что...» «Хе-хе-хе-хе! Ха-ха-ха-ха! Рена, а ты ведь тоже не так проста. Эйтян слишком сосредоточился на мне и проглядел врага прямо у себя под носом. «Что вы несете? У меня же тузы! Пара тузов! С каких пор пара тузов стала проигрывать паре валетов?» «Кейчи-сан, но вы же сами сказали, что у вас пара! Рена-сан ведь решила играть только после того, как услышала об этом!» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь, Сатока. Рикотян, прекрати меня утешать. Это лишь еще больше беспокоит меня». «В общем, Кейтян, вот что это значит», — сказала Мион и бодро перевернула те три карты Рены, что все еще лежали рубашками вверх. «И как так? Это же...» «Ха-ха-ха-ха! У Рены две пары валетов и троек! Ау!» «Что? Ты же с самого начала сама сказала, что у тебя одна пара!» «Таким образом, две пары сильнее, чем одна. Непа!» «Получается, что блеф Мион-сан-то вы разглядели, а вот блеф Рены прошел совершенно незамеченным. О-хо-хо-хо, как тонко она чувствует, когда нужно ставить ловушку!» «Получается, что Рена соврала, сказав, что у нее одна пара. Хотя их на самом деле было две. А я, как дурак полной уверенности в собственных силах, повелся и заявил: не беспокойся, у меня тоже пара». «Ау! Всего за один раз только заработала! Теперь и к Митян приблизилась на расстояние выстрела, так ведь? Так ведь?» «Решила резко загнать меня в угол, значит? Ничего меньшего от члена нашего кружка и не ожидалось. Кейтян, ты, конечно, тоже не сдавайся. Дядьке страшно интересно будет посмотреть, как ты выползешь со своего рокового последнего места». «Хороший, хороший. Гладь-гладь». «А, Кейтян, но ведь твой капитал теперь ниже планки в 10 монет. Получается, что если кто-нибудь поставит максимально возможное количество, ты автоматически выбываешь из раунда, так ведь?» «Иными словами, Кейчи-сан, какая бы сильная комбинация вам ни попалась, вас могут просто не подпустить к ставкам. Вот вам и капиталистическая игра. Страшное дело-с». «Как-то жалко его стало. Может, Рене стоит одолжить столько, сколько не хватает, до 10 монет? Все-таки немного стыдно, что пришлось обмануть Кейчи-куна». Без денег для ставок играть не получится. Спасибо, Рена. Я не забуду твою доброту. Обязательно верну. А проценты будут?» «Ха-ха-ха! Нет, проценты не нужны. Удачи нам обоим! Ладно, так, сколько тебе нужно?» «Рена, сегодняшнее наказание для проигравшего — переодевание в миленький наряд и шествие в нем по всей деревне. Поэтому Кейчи непременно нарядит в горничную со школьным купальником, корсетом и чулками с подвязками и заставит маршировать через всю деревню, краснея и смущаясь. Непа! Непа! Как классно! Как классно, Хао! Кейчи-кун горничная! Хочу забрать тебя домой!» «Ладно, Рена, может, одолжишь мне те 10 монет, что я проиграл?» «Нельзя так, Кейчи-кун, не дам! Игра не знает жалости и сочувствия! Поэтому ты, Кейчи-кун, окажешься проигравшим, нарядишься в горничную и будешь шагать по деревне, а я заберу тебя домой!» «О-хо-хо-хо-хо! Игра и правда не знает жалости!» «А сам ведь говорил, что сегодняшнее наказание совсем уж жестокое, поэтому плохо будет тому, кто проиграет. Быстро же ты сдулся! А, черт! Я знаю, что ты сейчас скажешь, Мион. Повернув ход игры из такого жалкого положения, ты докажешь, что являешься настоящим членом кружка, так? Именно вырвавшись из ужасного положения». «Понимаешь ведь? Только что ты собираешься делать? Даже если вырвешься, ты уже все равно не способен продолжать. Ведь даже если тебе попадется Royal Straight Flush, а кто-нибудь из нас поставит 10 монет, то ты автоматически выбываешь из раунда. Иными словами, ты отныне будешь пасовать вплоть до самого банкротства». Да, если подумать, то так все и есть. Хотя, если кто-нибудь добрый сделает умеренную ставку, то и ты, Кейтян, возможно, сможешь поучаствовать. Но не думаешь же ты, что мы настолько наивны? Все расплылись в ухмылках. И правда, естественно, каждый из нас будет хвататься за любой шанс, чтобы повернуть ход игры в свою сторону. Поэтому никто не расслабится до полного уничтожения оппонента. А если появится шанс его остановить, то им без колебаний воспользуются. Иначе говоря, у меня сейчас всего два варианта действий. Поставить все на одну игру и сразу проиграть. Или пасовать столько раз, насколько хватит монет. Медленно, но верно приближаясь к проигрышу. Короче, гейм-овер! О-хо-хо-хо-хо! Значит, надо поскорее утешить Кейтяна. Хороший, хороший! Гладь-гладь. О-о-о, прости, прости! Но Кейчикун, тебе так идет костюм горничной! Ау! Ага-ага! Вся трагедия, потому что ты, Кейтян, так прекрасен в образе горничной. У меня ведь уже приготовлена юбка покороче, чтобы подтяжки на чулках было видно. Только дождись. А, нет, если вдруг ветром поднимет юбку, под ней будет школьный купальник и подтяжки. И надето это не на кого-нибудь, а на меня, мои пару кичи. Таким образом, мое исключение из игры уже было предопределено. Для остальных же битва еще продолжается. То есть все, что я могу сказать, моя партия уже сыграна. Как же обидно! Невыносимо обидно. Обычный человек в подобной ситуации сдался бы. Но я-то, несмотря на последнее место, все-таки остаюсь членом кружка. Даже если конец близок. Пока еще игра продолжается, варианта капитуляции для меня не существует. Нужно придумать способ вырваться из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Главная причина моего сравнимого со смертью положения – то, что число моих монет не достигает 10. Поэтому, если кто-нибудь поставит сумму, превышающую мой капитал, я автоматически выбываю из раунда. В настоящем покере в таких ситуациях, наверное, сразу меняют реальные деньги – на недостающее число монет. То есть недостающую для ставки сумму компенсируют за счет реальных денег. Однако в нашем кружке подобной концепции не существует. У нас есть только те монеты, которые мы делим поровну в начале игры, и способа получить дополнительные у нас нет. Однако то, что не прописано в правилах, еще не значит, что этого нельзя сделать. Если суметь убедить всех присутствующих, то любые правила можно изменить. Ладно, Кейтян. Вообще-то игра еще не окончена, так что ты тоже принимай участие, ладно? Хе-хе-хе. Мён с нескрываемым злорадством раздала мне карты. Взглянув на свою руку, я обнаружил, что именно сейчас, когда мой проигрыш уже предрешен, мне попалась сильная комбинация. Еще до обмена карт у меня была не больше, не меньше готовая тройка. Словно комбинация Мён из прошлого раунда перешла мне в руки. Кейтян, твоя очередь. Сколько карт менять будешь? Две, будь добра. Твой последний обмен, Кейтян. Интересно, какая же у тебя комбинация? Ага. И что же? Бинго! Тройка, и так являвшаяся весьма неплохой комбинацией, в мгновение ока преобразилась до неузнаваемости. Мне попалось не что-нибудь, а Джокер. То есть тройка мгновенно превратилась в каре. Каре — это, скажу без ложной скромности, комбинация, с которой шутки плохи. Настолько мощная, что ее почти невозможно составить, если не заполучить всемогущего Джокера. В такой ситуации я непременно должен дойти до победного конца. Но мне критически не хватает монет. Несмотря на то, что моя комбинация более чем способна конкурировать с другими, мне не хватает стартового капитала, чтобы подняться на игровой ринг. Значит, остается только одно — поставить что-то другое вместо недостающих монет. Ну, у дядьки рука так себе. Но я все равно без жалости добью тебя, Кейтян. Ставлю 10 монет. У меня тоже ничего особенного, но я принимаю вызов и тоже ставлю 10. Надо же, какие все бесстрашные, когда дело дошло до дележа имущества Кейтяна. Я тоже в игре. Ха-ха-ха! Рена тоже не отстает. Вот, ставлю 10 монет, которые забрала у Кейчикуна. Хау, Кейчикун, я тебе потом покажу, как надевать подтяжки для чулок. Вот так. Теперь Кейтян не может участвовать. Хи-хи-хи. Все смело поставили по 10 монет. Получается, на кону сейчас стоит огромная сумма, более 40 монет. И в этой большой игре у меня в руках каре. И раз уж мне не хватает монет, ничего другого не остается. Погодите. Действительно, мой суммарный капитал не достигает 10 монет, поэтому я не могу принять участие в этой игре. Но знаете, вместо недостающих монет можно поставить и что-то другое. Ну как, согласны? Хи-хи, так и думала, что ты так сделаешь. И что же ты, Кейтян, поставишь? Значит, независимо от сегодняшнего наказания, я переоденусь в школьный купальник, чулки с подтяжками и мини-юбку, как вы все и хотели, и победитель может забрать меня домой. И еще почищу ему уши ватной палочкой. Как вам такое? Что я несу? Такое ощущение, что сам без страха копаю себе могилу. Но сейчас мне ничего не остается, кроме как играть. О-хо-хо! Какая самоотверженность! Очень тебе, видимо, хочется поучаствовать. Значит, Кейтян, во что бы то ни стало, намеревается выиграть? Но ты уверен, Кейчикун? Если проиграешь, Рена без всякой жалости унесет тебя домой, положит голову тебе на колени и заставит чистить уши. Ха-хау! Рене тоже хочется почистить тебе ушки. Почистим друг другу уши. Хау! Не-не-не, стоп. Право на эти услуги будет присвоено тому, кто победит в этой игре. Хе-хе-хе. Мне нравится, Кейтян. Нравится твоя смелость, позволяющая недостающую сумму заплатить натурой. Почему-то раскраснелась. Наверняка фантазирует, как они с Кейчи наедине в ее комнате по очереди кладут голову друг другу на колени. Ничего я не фантазирую. Я, знаешь ли, как глава кружка, просто наслаждаюсь игрой. Ау! Если можно забрать Кейчикуна домой, то Рена точно не проиграет. Нам чистка ушей не нужна, но мы согласны на помощь в уборке деревенского центра для общественных собраний. Отличная мысль! Конечно, убирать заставим во время заседания городского совета. И, естественно, в костюме горничной. А, еще можно поручить уборку медицинского центра. Как вам такая идея? Тоже замечательно. Господин режиссер ни за что не отпустит Кейтяна. Ну так что? Моего предложения ведь более чем достаточно, чтобы заменить недостающие монеты, да? Да, достаточно, достаточно, с лихвой. Монеты можешь вообще не ставить. Право положить тебе голову на колени и получить услугу почистки ушей само по себе стоит 10 монет. Ага, значит, играете. Только в штаны не наложите, когда увидите мои карты. Хи-хи-хи-хи-хи, как удачно каждый из них проглотил наживку. Наверняка думают, что это я им назло делаю последний рывок, а более ни на что воображения не хватает. Да и если мне вдруг повезет победить, они ведь не окажутся в отчаянном положении. Их наивность, порожденная чувством безопасности, затуманила разум, позволяя мне сделать настолько уверенный выход. У них голова занята мыслями о том, как бы надо мной поглумиться, когда я проиграю. Этим-то я и воспользуюсь. Я села и ударяю рукой по столу, открывая карты. Конечно, были и опасения по поводу того, что у кого-то с вероятностью в 1 миллиардную процента может оказаться невероятно сильная, превосходящая мою комбинацию. Однако, переселив этот страх, я вступаю в игру, поставив свое тело на кон. Именно в такие моменты чувствуешь запах настоящей азартной игры. Что невозможно было бы, если ставишь воображаемые деньги, вроде наших монет. Вот он, вкус игры, достойный последней спасательной соломинки, за которую член нашего кружка может ухватиться, чтобы вырваться из своего отчаянного положения. Ну все, вперед! Получайте, у меня каре. Опасения по поводу 1 миллиардной процента вероятности после проверки карт всех участников подтвердили свою полную беспочвенность. На этот раз не было ни блефа, ни засады. Получается, я выиграл по-крупному! Заполучив стоявшую на кону огромную сумму, я моментально вырвался из своего, на удивление, отчаянного, практически безвыходного положения. Поистине мощный ответный удар невиданных масштабов сражения, что бывает лишь раз в жизни. И именно благодаря этому ход игры повернулся в мою сторону. Это было бы равносильно возвращению с того света. Отныне называйте меня бессмертным фениксом. В таком прекрасном настроении включаюсь в следующий раунд. Приобретенное состояние позволило мне вздохнуть свободно и играть на холодную голову. Я решил не поддаваться на провокации, позволяющие втянуть меня в игру с большими ставками и заставляющие проиграть по-крупному. Но тут Мион, поначалу делавшая осторожные ставки, вдруг резко подняла стоявшую на кону сумму. Черт, не иначе ей попалась сильная комбинация. Но у меня в руках тоже оказались две пары, поэтому я пребывал в неуверенности, стоит ли мне в этот раз отступить. В манге, посвященной покеру, хорошие комбинации словно сами прыгают героям в руки. Но настоящий покер на них беден и представляет из себя довольно невзрачное зрелище. Большая часть раундов заканчивается соревнованием одной или двух пар, максимум тройки. Сильные комбинации вроде флеша или фулхауса видеть почти не приходится. Другими словами, мои две пары не такая уж и плохая комбинация. И Мион это касается ровно в той же степени. Так что если у Мион тоже две какие-нибудь пары, то я более чем способен с ней конкурировать. Рена, осознавая необходимость приберечь оставшиеся монеты, осмотрительно решила спасовать. Рикотян последовала ее примеру, а Сатока решила совершить стратегическое отступление – уже в тот момент, когда Мион начала попытки втянуть нас в свою игру. «Что ты будешь делать? Снова, значит, такой расклад? Только я обеспечила себе блестящую победу, чудом собрав отличную комбинацию, как оказывается, что все мои усилия, видимо, будут потрачены впустую». «А ты не думай, что преимущество вечно будет на твоей стороне. Ход игры уже изменен моей прошлой победой, и фортуна уже улыбается мне. Ветер переменился. Я в игре, и я принимаю твой вызов». «Уверен, Кейчикун, ты ведь только смог выиграть по-крупному и встать на ноги. Может, тут стоит поосторожнее?» «У меня сейчас есть достаточный для уверенных действий капитал. Сбережения, которых хватит, чтобы еще какое-то время играть, даже если сейчас мне вдруг не повезет. К тому же настало время атаковать. Победив в прошлый раз, я изменил свою судьбу. Поэтому пока мне благоволит удача, я должен добить тебя». Неприятно признавать, но в результате прошлой победы у него в руках действительно оказалось около 50 монет. Если наносить ответный удар, то только сейчас. Вот это будет зрелище! Сражение двух буржуа! Все, кроме Кейтяна, пасуют, так что эта игра будет только нашей. Кейтян, как тебе такое? Обычно ставки повышать можно только один раз и максимум 10 монет. Но не хочешь в виде исключения поднять их еще раз? Это будут правила нашей с тобой дуэли. Если решишь принять вызов, то добавлю. Еще 30 монет к ставке, и в сумме будет 40. Будет большая игра! Что? Да ты издеваешься! Думаешь, я могу пойти на такой риск? Вот это уверенность! Чёртова Мион, неужели она так рассчитывает победить, что готова поставить такую сумму? 40 монет — это поистине огромная ставка. И если я вдруг проиграю, мой недавний выигрыш окажется перечеркнут, а мое состояние снова будет равносильно свече на ветру. Я согласился на эту игру как раз потому, что принимал, что даже если вдруг проиграю, у меня еще будет возможность продолжать играть. Если у меня не будет этой гарантии безопасности, то риск становится слишком велик. К тому же только для меня эта игра была бы судьбоносной, а вот для Мион, у которой еще есть сбережения, этот раунд не станет чем-то, что нанесет ей непоправимый урон. У нас совсем разные обстоятельства. А может, она решила во что бы то ни стало заставить меня спасовать? То есть это блеф? Хитрое решение резко повысить максимальную сумму ставки, когда на самом деле у нее свинья — пустая рука. Конечно, условия этой игры более выгодны для меня, человека, который их предложил. Пожалуй, дядька поставит еще что-нибудь помимо 30 монет. Последую твоему недавнему примеру, Кейтян. Если проиграю, то сделаю за тебя домашнее задание, переодевшись в костюм на твой выбор. Как тебе? Что? То есть, Мион, ты хочешь сказать, что переодевшись в унизительный наряд номер 36, который заставляли надеть меня, тот самый костюм-ангелочка со школьным купальником Рикитян, придешь в мою комнату и сделаешь мои задания? А, даже не знаю, радоваться мне или смущаться. К тому же мне почему-то кажется, что если это увидят родители, то меня точно убьют. Но как бы то ни было, ты бросаешь мне вызов, поставив помимо 40 монет еще и это, так? Конечно же! Я, как глава кружка, не могу отказываться от своих слов. Так что сделаю все это, но если выиграешь ты у меня. А может, добавлю еще кое-какие услуги, о которых, правда, здесь и сейчас сказать не могу. Как тебе? Ау! Классно, классно! Такую Митя Анрена хочет забрать домой! Кетчикун, классно, классно! Раз так, то мне никак нельзя отказываться в игре. В игре, в игре! Шутка. Я на такое не поведусь. Жаль, правда, Мион? Раз ты выдвигаешь такие смелые условия, то это равносильно заявлению о наличии невероятно сильной комбинации у тебя в руках, с которой ты просто не можешь проиграть. Так просто меня не надуешь. Пас! Эх, не хватает вам смелости, Кейчи-сан. Разве настоящий мужчина после всех этих слов стал бы бежать от игры? Хочешь смеяться, смейся, но в любом случае, эти условия по-любому ловушка Мион. Конечно, они действительно исключительные, в обычной игре их не встретишь. Если я вдруг по какой-то ошибке сумею победить, то заберу Мион в непотребном костюме к себе в комнату, и она даже сделает за меня домашку. Та самая Мион, что обычно с таким высокомерным видом заманивала меня в ловушки, будет, переодевшись в унизительный костюм и зардевшись от стыда, выполнять мои задания. И вправду лучше не придумаешь. Мне бы очень хотелось оказаться в этой ситуации. Но ведь это совершенно невозможно. Не может быть, чтобы Мион выдвинула такие поразительные условия в игре, в которой она не была бы уверена в своей победе. Так ведь? Так ведь, Мион? Ага, как знать. Вдруг ты, Кейтян, только что упустил шанс, который дается человеку лишь раз в жизни. Да-да, молчи уже. Короче, пас. Жаль, конечно, те 10 монет, которые я уже поставил, но учитывая, что если поведусь на твои сладкие речи, то потеряю еще 30, то это не такая уж и большая потеря. Давай-давай, забирай. Ня-ха-ха-ха, точно пасуешь? Ну тогда дядька забирает твои 10 монет даже без боя. Ах, ладно, ничего не поделаешь. Это необходимые издержки. Нельзя сказать, конечно, что потеря безболезненная, но давать втянуть себя в игру, будучи уверенным, что проиграешь, тем более никуда не годится. Страшно хотелось бы претворить жизнь унизительное наказание для Мион, но тут придется удержаться и сглотнуть слюну. Кейчи, у Ми была свинья, а у тебя? А, Рикотян, нельзя же без спроса подглядывать чужие карты. Серьезно, что ли, свинья? Как так? Значит, если бы я в порыве страсти согласился на игру, то к этому моменту уже утвержденным фактом было бы мое право забрать Мион в костюме ангелочка и купальнике домой? Какая жалость, правда? А может, мне и в следующем раунде сделать такую же ставку? Правда, тогда и тебе, Кейчи, придется поставить что-то вместо недостающих 10 монет. Тогда Рена поставит право забрать себя домой в костюме горничной и фартуке, чтобы приготовить ужин и десерт вместо 10 монет. Какая все-таки интересная идея. Когда хочется поставить побольше в игре, где уверен в своей победе, но монет не хватает, то можно ведь поставить что-то еще. Главное не проигрывать, а так можно делать ставки с какими угодно условиями. Ага, мне попалась хорошая комбинация. Раз так, то сверх максимальной ставки в качестве эквивалента 10 монетам я, моя Баракейча, поставлю билет на право воспользоваться моими услугами, переоденусь в костюм горничной и приготовлю победителю завтрак. Но раз так, то в этот раз и я не могу спасовать. Вдобавок 10 монетам я покормлю победителя у Бента, переодевшись в костюм на его вкус. О, круто, круто! Рена тоже в игре! Ставлю 10 монет! А еще я переоденусь в костюм горничной, приду к победителю домой и приготовлю обед с десертом. Как вам? У Рены такие вкусные десерты. Тогда я тоже поставлю 10 монет. А еще прибавлю право надеть на меня ошейник и вывести на прогулку. И буду ползать на четвереньках, как собачка. Вот теперь стало интересно. Дядька тоже в игре. Решимость сделать более рискованную ставку, чем просто монетами, мне по нраву. Но тогда я вновь ставлю то же самое, что и в прошлый раз. О-ха-ха-ха-ха! Чтобы Мион-сан сделала мои задания по математике, это тоже неплохо. Нетушки! Рена обязательно победит и всех-всех заберет домой! Таким образом, страсти накалялись. Если бы мы играли в обычный покер, то наказание ждало бы лишь одного проигравшего, а как минимум четверо его бы избежали. Но в этот раз на кон одно за другим ставились различные наказания, и в конце концов их не избежал бы ни один из игроков. Естественно, под конец накопилось такое абсурдное число наказаний, что мы решили для ровного счета ликвидировать некоторые из них. Но даже после этого хотя бы одного никто не избежал, вне зависимости от позиции в конце игры. Что это вообще сегодня было у нас в кружке? Получается, что победителя нет, а проигравшие все? Ау! Война поражает только смерть. Оставим пока наказания, назначенные на завтра и далее. А сегодня что у нас там предполагается? Все должны переодеться в предусмотренные наказанием костюмы и пройти в них через всю деревню. Что за бред? Почему так получилось, что наказание, которому должен был подвергнуться только кто-то один из нас, вдруг применяется сразу ко всем? Кто это придумал? Кто безрассудно открыл ворота ада? Скорее всего, ты, Кейчикун, когда заявил, что почистишь победителю уши. Ага. Как бы там ни было, в уставе кружка прописано, что наказание обязательно и неизбежно. Значит, делать нечего. Да и чем кому-то одному подвергаться унижениям, лучше уж всем вместе. Вместе или нет, все равно неприятно. А Рена не против. Если можно посмотреть на Кейчикуна в костюме горничной, то Рена счастлива. Самый унизительный наряд все равно у Кейчи, так что я тоже не против. Ахахаха, и правда ведь. Но раз все решено, то давайте уже все переодеваться. Итак, костюм Кейти, она потребует больше всего времени. Так что давайте все вместе его переоденем. Нет, почему сразу я-то? После этого мы шагали по деревне, потрунивая над видом друг друга и любуясь цветом неба, постепенно меняющимся по мере того, как день сменялся вечером. Если бы в странном виде пребывал только я, наверняка это было бы более смущающе, но когда это делаешь вместе со всеми, то чувство солидарности приносит некоторое облегчение. Наверное, не так уж и плохо, если иногда будут возникать подобные нелепые ситуации. Наверняка через 10 лет это все станет приятным воспоминанием. Так я размышлял, бегая вокруг остальных от Рены, пытавшейся заглянуть мне под юбку. Проходящие мимо жители деревни, однако, не высказывали никакой необычной реакции. Вряд ли они не удивлены нашим странным видом. Скорее, это потому, что они прекрасно понимают, что это наверняка одно из наказаний нашего пользующегося дурной славой кружка. Хотя, погодите-ка, прекрасно знают, что надо мной постоянно издеваются, заставляя переодеваться в женскую одежду? Только бы родители об этом не услышали. В какую сторону теперь поворачиваем? Куда пойдем? Если сюда, то выйдем к магазину Фукудая, а в другую сторону? Так отсюда, что ли? Или Ягаути? Ягаути. Но долго идти придется. Скучная дорога. Давайте лучше повернем к Фукудая. А ведь мне ни разу не приходилось ходить в сторону Ягаути. Что это за место? Само название я уже где-то слышал. Почему-то оно оставляло впечатление, что это место далеко, в самой глуши горного леса. В Ягаути и домов-то почти нет. Одинокое и печальное место. Раз так, значит, решено. Идем туда. Не хочу больше пересекаться с другими деревенскими. А-ха-ха-ха, Кейкон, я думаю, что они все думают, что ты очень миленько смотришься в костюме горничной. Не иначе думают, что-то вроде «парень же, а в таком виде разгуливает». Наверняка с головой все не в порядке. Ну ладно, раз Кейтян непременно хочет посмотреть, то, может, сходим, прогуляемся. Тем более условия наказания, где надо было пройти через всю деревню, мы уже с лихвой выполнили. Если можно, хотелось бы сначала сходить домой и переодеться. Но нельзя ведь, да? Конечно, нельзя! Пойдешь в таком виде, в котором сейчас. Ау! Ха-ха-ха! Ну раз так, давайте сходим ненадолго. Хотя там и ничего особо интересного. Я думаю, что лучше не ходить. Тихо пробормотала Рикотян, но ее не услышали. Часть вторая. Ранее я назвал Хинамидзаву деревней, но в сравнении с Ягаути она казалась настоящим городом. Мне раньше не доводилось бывать здесь. Надо же, какое пустынное место. Тут люди-то живут? Раньше жили. Видел же, мы недавно мимо развалин проходили. Тут уже давно все заброшено. Вокруг лишь лес да поля. Изредка встречавшиеся прогнившие, поросшие плющом хижины красноречиво свидетельствовали о том, что человеку здесь больше места нет. В тишине были слышны лишь шум листьев, покачиваемых прохладным ветерком, да хор цикад, словно оповещающих незваных гостей о том, что здесь их священная земля. Все это навевало мысли о великолепной природе, с воздухом еще более чистым, чем в Хинамидзаве. Но из-за того, что вокруг было ни души, становилось немного одиноко и тревожно. «Здесь и фонарей почти нигде нет. Так что ночью очень темно и страшно. К тому же ходят слухи, что здесь живут бродячие собаки». «Детям ночью в такую глушь ни в коем случае нельзя». «Ха-ха-ха, действительно. Возможно, стоит уже повернуть обратно. Условия наказания, думаю, ведь можно считать более чем выполненными». «И правда, если потеряемся в горах в таком идиотском виде, то потом от позора всю жизнь не отмоемся». Судя по всему, даже если идти дальше, пейзаж останется таким же или даже будет становиться все более печальным и одиноким. Удлинившиеся и потемневшие в наступивших сумерках тени добавили к атмосфере уныния еще и нотку страха. Хор цикад становится громче, словно предостерегая нас, что далее находится земля, на которую человеку ступать не следует. Удивительно, какое отталкивающее впечатление может производить место лишь из-за отсутствия хоть какого-то упоминания о жизни. Да и наше наказание на самом деле все-таки развлечение, суть которого заключается в вызове у участников чувства стыда по мере того, как они пересекаются с жителями деревни. Если вокруг никого нет, то идти дальше неинтересно. «Раз так, давайте возвращаться. Вернемся домой до темноты». Все кивнули, соглашаясь с предложением Рены. «Ну что значит, возвращаемся?» Экспедиции в далекий Ягаути все уже сполна насладились. Дальше же все равно ничего нет. «Есть заброшенный карьер». «Карьер?» «Место, где какая-то компания, занимающаяся цементом, набирала сырье для производства, песок и гравий. Правда, компания вроде как уже давно развалилась, так что там сейчас никого нет». Заброшенный безлюдный карьер в такой глуши? Ага, звучит интересно. Хотелось бы сходить туда, как выдастся время. Не надо. Хорошим мальчикам к карьеру приближаться запрещается. Да, не стоит. В брошюрке про летние каникулы тоже было написано, что ходить нельзя. Хе-хе-хе. Да чем больше мальчикам говорят, что куда-то ходить нельзя, тем больше им хочется туда влезть. Интересно же звучит. А, Рена? Может, там еще одна гора сокровищ, не меньше, чем у Дамбы? Новая гора сокровищ! Тогда Рена тоже хочет сходить! Идти или не идти – ваше дело, конечно. Но я бы не советовала. Там ведь, говорят, яма есть. Яма? Что еще за яма? Волчья, что ли? Сатака, тебе горы мало было? Ты еще и в карьере ловушки расставила? Я тоже слышала про эту яму. Но действительно ли то, о чем говорят, правда? Своим вопросом я намеревался, как обычно, подколоть Сатака. Чтобы она огрызнулась, мы бы немного повздорили, и на том все и кончилось. Но реакция Сатака в этот раз оказалась неожиданной. Необычно слабой, подозрительной. «Я тоже слышала, что там есть яма. Мне кажется, не стоит туда ходить», — сказала Рикотян вместо ответа на вопрос Сатака. В ее выражении лица тоже не было видно ни малейшего намека на несерьезность. Переведя взгляд на Мион, я обнаружил, что и у нее выражение стало каким-то подозрительным. Видимо, мы с Реной не в курсе чего-то, о чем знают все остальные. Получилось так, что у нас, нарядившись в странные костюмы и еще недавно полушутя переговаривающихся, в один миг вдруг начисто пропало какое-либо выражение лиц. И Мион, и Сатака, и Рикотян говорят про какую-то яму. Что бы это могло быть? Наверное, яма. Она и яма и есть. Но что-то в этом слове звучит зловеще, когда об этом говорят они. А? Что-что? Митян, что за яма? А, ну да. Рена и Кетян ведь не знают. Говорят, что в карьере где-то яма есть. Так что это за яма-то? Явно ведь не то, что кто-то простой лопатой раскопал ведь. Я и Рена понимали, что в звучании слова «яма», произносимом всеми остальными, скрыт какой-то особенный смысл. И из выражений на их лицах, вернее, из их отсутствия, понемногу становилось понятно, какого рода это значение. Иными словами, говорить об этом, видимо, считалось не самой хорошей приметой. «Я про яму не очень много знаю. Правда ли это?» «Я маленькая была, так что плохо помню. Знаю лишь, что в свое время в деревне это было нашумевшей историей». «Эта история связана с проклятием Аяшара сама, так что разговоры о ней до сих пор остаются чем-то вроде табу». «Эй, вы только нас, Рене, решили оставить в неведении? Интересно же звучит. Расскажите мне тоже». «Проклятие Аяшара сама. Значит, в этой истории люди умирают?» «Говорят, двое погибли». «Я тоже была юна, так что мало что знаю. Но вообще, это что-то вроде страшилки». «Молодые люди моего возраста обычно любят мистические истории, связанные с проклятиями. Интересна их оторванность от реальности и невозможность проверить, случилась ли история в действительности. Начинаются они, как правило, с того, что рассказчик заявляет, что сам эту историю услышал от кого-то вроде младшего или старшего брата своего друга. Однако похоже, что случай, о котором сейчас идет речь, не относится к числу подобных глупых историй». «До сих пор помню. От мысли, что тогда, возможно, в яму могла упасть именно я, становится иногда очень страшно». В словах Мион чувствовалось, что она действительно видела все своими глазами. Похоже, история о яме не какая-нибудь детская страшилка, взявшаяся из ниоткуда, а реальный случай, произошедший несколько лет назад в Хинамидзаве. Похоже, в деталях этой истории известна только Мион. Поразмышляв некоторое время, стоит ли ей рассказывать об этом, она все же начала говорить. «Сколько же лет назад это было? Не помню точно, сколько мне тогда было лет. Наверное, где-то 6 или 7 лет назад. В то время еще война за Дамбу была в самом разгаре. Хотя для взрослых она была конфликтом, Для детей же была чем-то вроде праздника. Когда звали, то и пошуметь можно было, и камни покидать. Но и это не каждый день. Дети так же, как в нынешней Хинамидзаве, бегали играть в поля и горы. В один из таких дней компания, владевшая карьером в горной глуши у Ягаути, прекратила свое существование, и добывающие работы были остановлены. По слухам, добрый, но наивный директор компании был обманут. Он согласился быть поручителем для своих молодых сотрудников, которых любил словно собственных сыновей. А они, говорят, после этого все сразу исчезли. Директор был добряк и оптимист. Наверное, его в жизни еще никогда не предавали. Да еще и задолженность, говорят, была на огромную сумму, так что это усугубило его душевную травму. Поручитель – человек, который обязывается заплатить долг вместо самого должника, в случае, если тот вдруг не окажется способным сделать это самостоятельно. Так что вполне очевидно, что обычно никто не соглашается быть поручителем. Также почти не бывает добряков, которые соглашаются взять на себя ответственность за чужой долг безвозмездно. Однако при взятии денег в долг в подавляющем большинстве случаев требуется поручитель, поэтому желающие занять денег сбиваются с ног в поисках человека, который согласился бы стать поручителем. Обычно просят родственников. Что-то вроде «долг я сам отдам, а вы только имя свое напишите». Но в мире есть и плохие люди. Такие, которые умело уговаривают своих товарищей стать поручителями, одалживают большую сумму денег и скрываются без следа. Коллекторы же не тратят усилия на поиски сбежавшего должника. Они вламываются к обомлевшему поручителю и требуют его вернуть всю сумму долга. Добряк же, доверившись должнику и согласившийся стать поручителем, получил требование вернуть деньги. Терпит не только финансовый ущерб, но и ущерб моральный, будучи преданными тем, кому доверял. «Кажется, тот директор совершил самоубийство, да?» «Не совсем. Самоубийство ведь долго не отменяет. Если самому убиться, то ответственность за долг переходит к оставшимся членам семьи. И страдать будут они». «Получается, групповое самоубийство?» — пробормотала Рена с печальным выражением лица. И она была абсолютно права. Он убил свою жену и маленького ребенка в домике для рабочих внутри карьера, облил все керосином и сжег себя заживо. «Ну и история. Правду говорят, что нельзя без раздумий соглашаться быть поручителем». «Но Рена все равно думает, что убиваться всей семьей неправильно. Конечно, жить в долгах, наверное, очень трудно. Но я думаю, что вместе с семьей это можно преодолеть. Но всей семьей выбирать смерть? Рене от этого грустно». Она печально потупилась. Несчастье семьи директора, согласившегося стать поручителем для своих подчиненных, которым он доверял, словно своим сыновьям, и из-за этого обанкротившегося. Хоть это и приключилось с кем-то, кто не имеет к нам никакого отношения, история все равно невыносимая. «Погодите-ка, Рикотян же сказала, что погибли двое, а по вашим словам получается, что трое». «А, прости, прости, эти трое к яме отношения не имеют. В общем, из-за самоубийства директора карьер закрылся и обезлюдил. В самом начале ходили слухи, что на месте самоубийства скитался неупокоенный дух директора. Но для детей, жадных до новых мест для своих игр, безлюдный карьер был чрезвычайно интересен. В нем было особое очарование, словно в новом, никем не изведанном материке. Вскоре дети заговорили о том, что не стоит ли им туда сходить. И несколько смелых мальчишек, не веривших в призраков, решили это сделать. Предвкушая новую игровую площадку, они направились на велосипедах вглубь Ягаути. На территорию карьера никому заходить не доводилось, но примерное его устройство все знали. Горы из песка и гравия, ленточный конвейер и большой механизм, похожий на силосную башню, бульдозер и блочный домик для рабочих. Все это лишь еще больше вдохновляло мальчишек на игру. Ворота в карьер были плотно закрыты, но для выросших в деревне мальчишек проникнуть туда не составило никакого труда. «Ух ты! Звучит весело! Если бы не история с самоубийством, то лучше места и не сыскать. А вы там бывали?» Нет, не доводилось. Я ведь историю о яме слышала. по своей воле не стала бы к этому месту приближаться. А я была. Вернее, я даже была среди тех мальчишек, о которых сейчас рассказываю. Ха-ха, как это похоже на тебя, Митян! А то. К тому же я тогда сама была совсем как мальчишка. Чаще с ними играла, чем с девчонками. Так что предложение пойти играть в карьер, естественно, дошло и до моих ушей. Ну а я с радостью ухватилась за эту возможность. Перебравшись через ограду, парни увидели перед собой новую игровую площадку, заброшенный карьер, и тут же начали совещаться, во что им следует поиграть. Изначально они планировали сначала просто осмотреться, но, обнаружив случайно подходящую пустую жестяную банку, решили поиграть в кангэри. Кангэри немного похожие на прятки, а когда прячешься, можно исследовать территорию, так что убиваешь двух зайцев одним выстрелом. Ха-ха, кангэри, значит, это так захватывающе. Как прекрасна напряженная атмосфера, словно ты в шпионском экшене, в котором участники, избегая взгляда водящего, пытаются добраться до банки. Вот, ты тоже понимаешь, Кейтян. Если есть куда спрятаться, и в целом пространство достаточно большое, то играть очень весело. Можно сказать, что карьер в этом смысле просто идеальное место. Ну так вот, мы назначили водящего через камень-ножницы-бумага и разбежались в разные стороны прятаться. Только вот сначала никто этому не придал значения, но у всех с того момента, как мы забрались на территорию карьера, было странное ощущение, что что-то не так. Ощущение? Ага, запах. Как бы это сказать? Как будто запах подгоревшего яйца из бульона Оден. Не сказать, чтобы аппетитный. Запах подгоревшего яйца? Запах серы, что ли? Да, точно. Наверное, так и называется. Вот такой запах там стоял, хотя и очень слабый. Серой ведь обычно поблизости от кратеров вулканов пахнет, так? Получается, что из карьеров пахнет? Как знать. Сама сейчас уже не помню. И вообще не помню, чтобы когда-то этот запах ощущала, кроме того раза. Я после этого случая еще несколько раз в Ягауте ходила. И к самому карьеру приближаться приходилось, но этого запаха с тех пор ни разу не чувствовала. Если подумать, то он только тогда там и стоял. Но для мальчишек это странное ощущение не было чем-то, что могло перевесить возбуждение от нахождения новой игровой площадки. Все решили, что странный запах на промышленном объекте – дело естественное, и никто особо не задумывался. Ведущий в кангэре считает до 100, пока остальные прячутся. Излишне отдаляться от банки не имеет смысла, так что всем хочется найти место поудачнее, в котором можно спрятаться. Вместе с тем можно и новую игровую площадку исследовать. Возбужденные мальчишки разбежались по территории карьера. Сменив несколько раз ведущего, забираясь и прячась во всех возможных местах, они выжили из карьера все, что могли. Но веселое время, доступное только детям, оказалось, как это часто бывает, грубо прервано скучными взрослыми. И тут, откуда ни возьмись, с офигенно грозной рожей выбежал какой-то дядька. Рабочий, наверное. Но мы-то еще до того, как он открыл рот, представляли, что он скажет. «Козлы мелкие, тут вам не игровая площадка», ну, что-нибудь в этом духе. «Ха-ха-ха, настоящий демон появился. Ну а вы что, бросились, наверное, в рассыпную?» «Ага, ведь если бы мы попались, наверняка получили бы по полной. У него такая рожа была, сразу понятно, что парой тумаков тут не отделаешься. Хотя, если подумать, то ничего удивительного, конечно. Это ведь в самый разгар войны дамбы было. Говорят, что атака на офис дамбы спровоцировала то, что дети стали проказничать и на промышленной площадке, не имеющей к делу никакого отношения. Так что можно понять, почему у него был такой грозный вид. Так что мальчишки разбежались в мгновение ока. Некоторые, строя рожи или кидая камни. Выбравшись за территорию карьера, каждый сел на свой велосипед и на полной скорости умчался восвояси. Пока убегали, было не до смеха, но когда поняли, что смогли унести ноги, расхохотались и решили, что это было не более чем забавное приключение. Один даже высказал мысль, не пойти ли еще и на следующий день, чтобы подшутить над тем дядькой. Но кто-то сказал, что карьер к дамбе никакого отношения не имеет, поэтому если там проказничать, то не избежать наказания от взрослых, так что решили, что стоит подождать, пока все успокоится. К тому же наверняка у того рабочего воскресенье выходной, как в лесничестве. Так что все сошлись на том, что карьер можно сделать площадкой на один день в неделю. В воскресенье. «Но, Мион-сан, какая-то немного странная история. Карьер ведь обанкротился, закрылся, и там никого не должно было быть. Ведь так? А чего же там вдруг человек оказался?» Ну, я тоже не совсем понимаю. Но даже если компания обанкротилась, служащие-то все равно есть. Тот, кто с имуществом разбирается, там, внешний управляющий? Ну, или кто там... В общем, это мы сами по недалекости своему почему-то решили, что там никого нет. К тому времени, когда мальчишки вернулись в Хинамидзаву, уже было совсем темно. Были и те, кому строгие родители не разрешали гулять допоздна, так что по прибытии все разошлись по домам. Но, по правде говоря, в это время уже были пропавшие. На самом деле, мы ведь после того, как сбежали от того разозлившегося дядьки-служащего, не все вместе возвращались. То есть уже тогда кто-то отсутствовал? Мы же все-таки были детьми. Мы и подумать не могли, что человек может пропасть. Так что решили, что либо они убежали в другую сторону и вернутся в деревню позднее нас, либо наоборот, так ловко унесли ноги, что давно уже дома. Ну или их поймали, и теперь бронят, на чем свет стоит. В любом случае, мы были уверены, что на следующий день встретимся в школе. Так что ни о чем не подозревали. Пропали без вести, получается. Говорят, что они попали под проклятие Аяшера сама, и их похитили демоны. Такая история, что и не поймешь, ложь или правда-с. Это вроде местной страшилки. Ведь даже имени того пропавшего господина неизвестно. Да нет, известно. Его родители и сейчас в Хинамидзаве живут. Просто все по доброте душевной делают вид, что обо всем забыли. Я и сама ведь с ним играла когда-то. Так что я до сих пор отлично помню и фамилию, и его, и имя. Но для тебя, Кейтян, и тебя, Рена, обозначим его на всякий случай как Энкуна. Той ночью в доме моего друга зазвонил телефон. Это звонили родители Эн. Оказалось, что он к тому времени все еще не вернулся. Мы все возвращались по отдельности, так что никто не знал, с кем именно он возвращался. Поэтому его родители звонили домой ко всем, кто хотел вместе с ним играть. В результате выяснилось, что среди нас нет ни одного человека, кто возвращался вместе с Энн. А ведь мы точно развлекались вместе с ним. Вместе играли в Кангере. И он даже ведущим был. Маленьким и проворным. Мог прятаться в узких щелях и тенях. И точно в нужный момент выпрыгнуть из укрытия прямо перед носом у ведущего и пнуть банку, что неоднократно и проделывал. А может, он просто так хорошо спрятался, что не заметил, как пришел дядька, и все убежали. Есть же популярное издевательство — оставить одного ведущего, а самим разойтись по домам. «Да, это ужасно раздражает!» Хотя те, кто так поступал, конечно, на следующее утро получили бесплатные билеты на парад ловушек Ходзё Сатака продолжительностью в неделю-с. Непа! Да, в тот день даже Рика меня оставила и ушла домой. И я тебе за это еще не отплатила. Мими! Наверное, так и было. Эн волею случая хорошо спрятался. И не видел, как пришел дядька и всех спугнул. Карьер ведь большой, так что это вполне вероятно. А ранее это кажется странным. Почему? Ведь Кангери такая игра, где нужно незаметно для ведущего подойти к банке и запустить ее подальше, да? Так что надо постоянно следить за передвижениями ведущего и банки. Даже если предположить, что он упустил тот момент, когда все пустились на утек, он все равно сразу бы заметил, что рядом никого больше нет. Похоже, анализ Рена соответствовал действительности. Мион, тихо кивнув, ответила. Именно так. Даже не видя, как все убегали, в ближайшие 5 минут он все равно бы заметил, что все ушли. По-моему, если Энн сам водил в это время, то мог и не заметить. Водил тогда не он. Я помню, кто был ведущим в последний раз. Совершенно другой человек. Тогда? По логике вещей надо думать, что Энн, заметив, что игра окончена, решил возвращаться домой сам. Да, и естественно было подумать, что с ним что-то случилось по дороге. Думаю, вы и сами уже заметили, тут в округе почти нет фонарей. Поэтому его родители решили, что у него, возможно, сломался велосипед, и он теперь сидит где-то там, один, в темноте и в ужасе. Так что его отец решил съездить на машине до карьера. Была возможность, что они могли разминуться, и Энн вернулся бы домой. Поэтому мать, проводив отца, решила подождать. Но получилось так, что это прощание с отцом стало последним. А, так что же, отец тоже не вернулся, что ли? Ага, в итоге до утра от них было ни слуху, ни духу. Поэтому мать, подумав, что наверняка случилось что-то ужасное, сразу сообщила в полицию. И их сразу нашли. Машина Сэна и его отцом была обнаружена в болоте по дороге из Ягаути в Хинамидзаву. Внутри, кроме них самих, был велосипед Энкуна. Исходя из этой ситуации, был сделан вывод, что отец, благополучно встретив сына, возвращался домой, но не справился с управлением, и автомобиль упал в болото. Печальная история. Ведь он как раз нашел потерянного ребенка. И чтобы по дороге домой случилось такое. И вот тут-то история принимает странный оборот, да? Кажется, место происшествия было совсем недалеко от карьера, так? И что в этом странного? Так ведь отец поехал на машине искать сына довольно поздно. Уже совсем темно было. Получается, что Энн все это время был в карьере? А, ну это... Может, когда он попытался убежать, у него вдруг велосипед сломался? «Да нет, с велосипедом, который нашли в машине, ничего такого вроде бы не было. А может, его тот дядька все-таки поймал и устроил ему выволочку? И тут как раз и отец приехал». «Чтобы вот так вот допоздна читать ребенку нравоучения? Как-то странно-с». «Да уж, если уж вокруг такая темень, то этот мужик из карьера, наверное, не отправил бы его одного». Скорее позвонил бы домой, сказал, чтобы за ребенком пришли. Теперь странная часть истории. После этого в результате расследования полиция выяснила, что в тот день в карьере никого не должно было быть. А этого быть не может. За нами ведь тот стрёмный мужик погнался. То есть там люди были. Тише, Мион, успокойся. Наверняка ведь какая-нибудь ошибка. Раз вы все его видели, очевидно, что там правда кто-то был. «Мион-сан, прости, но ходят слухи, что мужчина, которого вы видели, возможно, на самом деле привидение». «Да быть такого не может! Разве может привидение настолько тяжело ходить, что когда бежит, аж чувствуется?» «Хотя, форма у него действительно была другая». «Другая форма? О чем ты?» «Ну...» Не такая, как у сотрудников предприятия, которому карьер принадлежал. У того мужика она другая была. После этого полиция провела беседу с представителями той фирмы. На нее были приглашены и мальчишки. Однако цвет формы сотрудников отличался от цвета формы того мужика. Выяснилось, что той расцветки, которую видели мальчишки, у формы этого предприятия нет вообще. По показаниям сотрудников же, им ни разу не доводилось видеть описываемого детьми человека, и не было известно о присутствии его в карьере. Ну и странная же история. Ну а кто тогда тот мужик-то? Неудивительно, что если кто-то выскакивает, как черт из табакерки, и начинает орать, чтобы вы убирались с территории, то ты думаешь, что это кто-то из сотрудников. Нам кажется, это все-таки был кто-то из карьера. Но никто из сотрудников предприятия под описание не попадал. Не знаю, может, все-таки один из рабочих? Кто-нибудь из тех, кого представители предприятия, дававшие показания, лично не знали? Может быть. Как бы то ни было, личность того мужика неизвестна. В этот день ведь никого из компании там не было. Так что и все здания, и ворота были заперты. Поэтому он наверняка, как и мы, перелез через ограду и вряд ли мог бы проникнуть внутрь здания. Хотя чем больше об этом думаешь, тем менее естественно все это выглядит. Может, вам таки показалось? Энн с отцом же благополучно встретились. Правда, странно, что он до темна в карьере просидел. Ходят слухи, что Энн в яму провалился-с. В яму? Да. Если бы сейчас о чем-то подобном услышала, подумала бы, что это бред какой-то. Только вот я эту историю услышала еще когда маленькая была, так что сейчас она мне совсем не кажется забавной. Опять вы про эту яму. Что за яма-то? Яма и есть яма, правда, очень глубокая. Говорят, что до самого дна доходит, где демоны живут. По местной легенде, на дне болота Анигафучи есть проход в мир демонов. Короче, по легенде о деревне Анигафучи, глубоко под ней есть мир демонов, то есть ад. И поговаривают, что где-то там есть та самая яма. И она — прямой проход туда. Опять непонятная история. Вы что, хотите сказать, что Энн через эту яму в ад провалился? Ну и бред. Похожие истории по всей стране есть, между прочим. Например, как военные проводили учения на пустыре, а когда все закончилось, устроили перекличку, и одного человека не хватало. И сколько ни искали, не могли найти. Или как человек, отправившись в горы собирать травы, внезапно исчез. Причем произошло это вроде как прямо перед глазами его компаньона. Из всех сверхъестественных явлений, истории издревле, передающиеся внутри Японии, являются историей о камикакуши, то есть похищении богами. Это загадочные явления, при которых люди внезапно пропадают. Кстати, в Хинамидзаве эти явления называют аникакуши, то есть похищение демонами. Эти истории могут принимать разные формы. Человека похитили тенгу, или он провалился в дыру в пространстве и тому подобное. Однако почти у всех них есть кое-что общее. Ни самого человека, ни его труп никто найти не может. Он исчезает с лица земли абсолютно бесследно. Понятно. Значит, мир демонов под землей, и демоны похищают людей через дыру, которая туда ведет, поэтому и они как уши? Как знать. Исторических корней этого слова не знаю. В общем, поговаривают, что в тот день в карьере, возможно, возникла такая дыра, ведущая в ад, а Энн в нее случайно провалился. Я ведь говорила вначале, что в тот день там серой пахло. Похоже, этот запах стоял там единственный раз. Именно в тот день. Говорят, что запах этот как раз из самого ада и доносится. Действительно. Запах серы, можно сказать, один из символов ада. Пустоши недалеко от кратеров вулканов с лужами кипящей серы издавна уподоблялись адским пейзажам. А что, в карьере где-то есть источник серы? Нет, конечно, поэтому я этот запах и чувствовала всего один раз. С Хинамидзавой он никак не ассоциируется. Если к какому-нибудь вулкану сходить, то, может, и почувствуешь. Запах серы, которого не может быть в Хинамидзаве. Был ли он приглашением, попыткой завлечь неосторожного человека глубоко под землю, в мир демонов? Но к яме-то это имеет какое-нибудь отношение? Энн ведь и никуда не исчез, а сумел встретиться с отцом. Может, это все-таки на обратном пути с ним что-то случилось? Да, все-таки это просто детская страшилка. Тут выдумки с реальностью так смешались, что даже я, которая действительно там была, уже толком объяснить не могу. В общем, такие вот слухи ходили в то время. Все-таки это история, которую дети рассказывали детям, так что ничего не поделаешь, если она оказалась немного приукрашенной. Упавшая в болото машина представляла собой страшное зрелище. Было видно, что падала она под таким углом, при котором ее настолько разворотило, что для пассажиров это не могло пройти без последствий. Однако на этапе вскрытия трупов вдруг распространились странные слухи. Вроде бы ни у кого не возникало сомнений, что причиной смерти послужило это происшествие. но появилось мнение, что они умерли еще до того, как произошла авария. Источник слухов неизвестен. Возможно, это была просто выдумка. Возможно, порожденная кем-то из детей преувеличение. А может быть и правда. Но если все так, то эти двое внезапно умерли в собственной машине по дороге в Хинамидзаву, а машина, никем не управляемая, упала в болото. Насколько мне известно, человек, который первым обнаружил место происшествия, когда заглянул внутрь машины, почувствовал запах горелых яиц, о котором вы, Мион-сан, говорили. Снова запах серы, значит. Может, одежда им пропиталась, пока в карьере играли? Да нет, там все не так страшно было. Мы ведь, когда домой вернулись, ничего такого не заметили. Говорят, что Энн с отцом, возможно, случайно забрели в мир, где этот запах был сильнее. Измерение сильным запахом серы. Ага. Говорят, что мальчик нашел проход в мир демонов, решил, что это идеальное место, чтобы спрятаться, и забрался внутрь. И попал в место, куда живым людям приближаться ни в коем случае нельзя. Энн попал в параллельный мир, непостижимый для человеческого разума. Наверняка он отчаянно пытался вернуться. А наверху, невероятно близко, все весело играют в кангэри, не замечая его отсутствия. И мальчика оставили в одного, где-то в земных недрах. Скитаясь по подземному миру, он плакал и плакал. Звал своих родных, не способных его услышать. Но чудесным образом этот голос донесся до слуха его отца, прибывшего в карьер для поисков сына. Отыскав пахнувшую серой яму, что ведет в подземный мир, он без страха ступил внутрь. С трудом найдя своего ребенка, он вывел его обратно на поверхность. Но миазмы мира демонов уже въелись в их тела. Миазмы? Зловредный воздух, которым, как говорят, наполнен мир демонов. Что-то вроде ядовитого газа с запахом серес. По местной легенде, когда из-за проклятия Аяшара сама деревня будет уничтожена, это произойдет из-за того, что из болота Анигафучи выйдут эти миазмы и поглотят деревню. Жуткая история. Машина с отцом и сыном покинула карьер. Но хоть и физические тела и смогли вырваться из ямы, их жизни это не касалось. Миазмы, въевшись в их тела, вытянули их души и вернули их обратно в ад. Ха-ха-ха, ну и дешевая же история. Неужели даже такая низкопробная страшилка здесь прокатывает? Действительно, я тоже так думаю. Но какая есть, такая есть. Смерть в автокатастрофе и смерть от отравления газом — совершенно разные вещи. Полиции же должны были это подробно расследовать. Они и расследовали. После этого никакой шумихи вроде как не поднялось. Так что, наверное, была смерть в результате аварии. А про отравление миазмами — это уже прикрасы. Я думаю, это из-за запаха серы такие чудные слухи пошли. Да, запах серы. Это явление необычное. Погодите-ка, есть же, как его там, сероводород, кажется. Такой сильнодействующий ядовитый газ с запахом серы. Он иногда вырывается из канализационных люков или баков с отходами. Я в этом слабо разбираюсь, но он вроде образуется, когда аммиак из сточных вод разлагается. И иногда бывают новости, что рабочие из заводов получают отравление и погибают, пока чистят баки с отходами. Да ну, правда? Ну и эрудиция у тебя, Кейтян. Про яму правда. История все-таки подозрительная. Вот если в карьере был какой-нибудь бак с отходами, и он со временем пришел в негодность, да в трещину, и из него протек ядовитый газ... Кстати, сероводород вроде как вызывают коррозию металлов. Действительно. Если так, то история приобретает некий смысл. Во время игры мальчишка мог забраться в неудачное место, вдохнуть утекший из бака с отходами ядовитый газ и потерять сознание. И тут за ним пришел отец, но тоже, несомненно, надышался этим газом. Какой ты все-таки умный, Кейтиан. Так хорошо разъяснил, что, похоже, эта многолетняя загадка теперь разгадана. Но если причиной действительно был сероводород, как говорит Кейчикун, то даже как-то более драматично получается. Ведь если концентрация большая, то, вдохнув его, можно сразу сознание потерять. Такой опасный газ. А если попытаться спасти упавшего в обморок, то можно и самому погибнуть. Да, и правда. Раз отцу пришлось его вытаскивать, то там, наверное, и впрямь была высокая концентрация. Так что и на отце, подошедшем туда, это могло сказаться. С вулканами, например, так. Иногда от того, находишься ты на 1 метр ниже или выше, зависит твоя жизнь. Никогда не делала эксперимента со свечами разной длины в лабораторном стакане. Первой потухает та, что короче. Углекислый газ, исходящий из горящих свечей, скапливается внизу стакана. И первый поглощает ту, что ниже, в результате чего пламя потухает. Ты про этот эксперимент? Да-да, про него. Но невооруженным глазом скопившийся слой углекислого газа разглядеть невозможно. Так что ничего не остается, как делать догадки о толщине этого слоя, глядя на то, как гаснут свечи, начиная с короткой. Газ — такая штука, что местоположение относительно него, то есть находишься ты над его слоем или под ним, вопрос жизни и смерти. Так что вполне возможно, что вы, Мион, действительно играли совсем неподалеку от смертельно опасной ямы. То есть, получается, что яма действительно существовала. На ее дне скопился ядовитый газ, а Энн, забравшись туда, задохнулся-с? Да. Если размышлять в этом ключе, то между ямой и запахом серы легко прослеживается связь. Только вот кое-что не укладывается в эту теорию. Как Рена уже сказала, если Энн лежал на дне ямы с таким ядовитым газом, то его отец, спустившись ему на помощь, тоже должен был упасть в обморок. К тому же, думаю, отравление сероводородом выявили бы при вскрытии. Я, конечно, в этом мало понимаю, но он наверняка оседает в крови. А значит, после его обнаружения в качестве причины смерти должно указать именно его, а не автокатастрофу. А поскольку в результате экспертизы причиной смерти назвали автокатастрофу, то все мои рассуждения не более чем фантазия. Не знаю. Не уверена, правда это или нет, но если верить одному сериалу, то врачи часто определяют причину смерти просто по беглому осмотру. Так что если после этого скажут, что причиной смерти несомненно является автокатастрофа, то и вскрывать труп не обязательно. И на этом все закончится. В сериале говорили, что это слабое место японской судмедэкспертизы, и что более 30% подобных осмотров приводит к ошибочным выводам. Иными словами, есть вероятность, что теория Кейчи-сана может оказаться верной? Да, где-то 30%. Ну, вообще, я просто подогнал факты под свою теорию. Так что она, скорее всего, довольно-таки притянута за уши, и я никак не могу представить, чтобы она была близка к реальности. Но мне все же кажется, что в этом происшествии кроется что-то такое, чего нельзя объяснить одной только автокатастрофой. Если это не обычная авария, то что же, по-вашему, Кейчи-сан? Надо подумать. Тут несколько фактов не укладывается. Во-первых, неизвестно, куда исчезнувший посреди игры Энн. Во-вторых, рабочий, которого там быть не должно было. В-третьих, непонятно, почему он все это время провел в карьере и показался только после приезда его отца. Ну, и загадочное происшествие с машиной, уже когда они встретились и возвращались домой. Ну вот. В истории про яму это ведь все очень удачно объясняется, не думаешь? Понятно, понятно. Надо признать, авторы страшилок и мистификаций тоже подходят к своему делу вполне серьезно. А полиция потом провела обыск в карьере? Нет, думаю, что не провела. К тому же они ведь решили, что смерть произошла в результате аварии. Говорили, что в этом нет никаких сомнений. Но ведь появились слухи, что они были мертвы еще до аварии, так? Ведь нет дыма без огня. Может, у них там с доказательствами были какие-то неясности? Как знать. У меня ведь в полиции знакомых нет, так что истина не открылась даже мне. А ведь не лишним было бы проверить, нет ли на территории карьера ядовитого газа. Да, но ведь только в том случае, если бы не было никаких сомнений, что из-за этого газа погиб человек. Если все действительно было так, то получается, что карьер до сих пор остается опасным местом. Дети из школы боятся его из-за истории о яме. Но вне зависимости от причины, пожалуй, действительно будет лучше держаться оттуда подальше. В любом случае, идти издалека в такую глушь, как Ягаути, только чтобы проверить достоверность каких-то сомнительных слухов, как-то не прельщает. Рана тоже не согласна идти в такое страшное место. И если вдруг там протек ядовитый газ, то это, наверное, очень опасно. А дядьке вот наоборот интересно стало. Хотя раньше мне тоже было страшно, и я в эту историю верила. Но вот послушала Кейтиана, и появилось ощущение, что мне почти открылась истинная история этой страшилки. Не хотите как-нибудь сходить туда на разведку? Такое вот предложение хочется сделать. Настолько мне интересно стало. Возможно, для Мион, долгое время слепо верившей в эту страшилку, перспектива узнать, наконец, что же там на самом деле случилось, была очень волнующей. Может быть, в детстве ее так напугала эта история, что она, вспоминая о ней по ночам, пряталась под одеяло. Если так, то ей наверняка очень хочется сорвать с нее завесу тайны. Так что я немного понимаю ее, смеющуюся и храбрящуюся. Но Рикотян, словно предостерегая ее, не спеша произнесла. Мии, бывают плохие, дурные места. Ведь и истории о проклятиях, и разные страшилки именно для того и существуют, чтобы отводить людей оттуда. Странные ты вещи говоришь. И что же это за дурные места? Кейчи, подобно тому, как в мире существует свет и тень, есть хорошие места и места дурные. Так вот, плохие места — это плохие места. Они даже без всякой видимой причины делают человека, вступившего туда несчастным. Так что к ним не приближаться. Даже если не ясно, почему этого не следует делать. Когда мы не можем как следует объяснить, почему куда-то не стоит ходить, люди называют такое место дурным. В этом необычно длинном для Рики монологе было что-то очень глубокое. Ведь не все на свете можно объяснить обычной логикой. Естественно, людям свойственно даже в таких ситуациях требовать объяснений. И бывает, что незнание приводит к большим бедам. Но в мире действительно существует много таких дурных, по словам Рикитян, мест. И возможно, что среди них есть такие, опасность которых объяснить невозможно в силу их мистической сущности. Даже у нас в Хинамидзаве каждый год в день Ватанагаши происходят загадочные, не поддающиеся никакой логике происшествия. Мне и самому, когда я попытался расследовать серию таинственных смертей, случалось проклинать свое любопытство. Так что Рикотян права. История о проклятиях и призраках — это уловки, призванные отводить людей от опасных мест. Неважно, есть в них противоречия или нет. Не стоит шумно возмущаться и пытаться вывести их на чистую воду. Лучше прислушаться к предостережению и не ходить в сомнительное место. Да, говорят ведь, что любопытство кошку сгубило. Возможно, действительно лучше не слишком интересоваться местами, о которых ходят нехорошие слухи. И вправду, Я тоже такого мнения-с. Ага, вот значит как. А ты что думаешь, Кейтян? Не хочешь пойти посмотреть? Найти желающих у Мион никак не получалось, так что в ее голосе появились резкие нотки. Лично мне интересно было бы сходить, но раз не всем хочется идти, то у меня нет желания заставлять кого-либо. Ну вот. Неужто даже ты, Кейтян, поверил в эту историю и струсил? Издевательски улыбаясь, Неон попыталась меня спровоцировать, хотя сама до сегодняшнего дня тряслась от страха при упоминании ямы. И даже сама в этом призналась. Говорила, что в карьер ходить не стоит. Поэтому, напуская на себя храбрый вид, выглядела уж очень комично. «Давайте лучше возвращаться. Уже прохладно стало. Если не вернемся до темноты, папа будет беспокоиться». «И то верно. Если вернешься уже после того, как стемнеет, да еще и в таком виде, отец точно от шока в обморок упадет». Это ведь и тебя касается, Кичи-кун! Все еще раз посмеялись над видом друг друга. Раз так, ничего не поделаешь. Большинством голосов решено не ходить в разведку. Давайте возвращаться. Таким образом, мы развернулись и пошли обратно той же дорогой, по которой пришли. В Ягаоте темнело сразу же, как только солнце начинало клониться к западу. Нужно скорее возвращаться. Кушать хочется. По дороге сюда интересных мест почти не было. Вряд ли мне доведется прийти сюда еще раз. Так что и до карьера я вряд ли дойду. По правде говоря, эта история меня заинтересовала. Присущий молодым парням авантюризм так и тянет проигнорировать все предостережения и броситься исследовать загадочное место. Но если, как и говорила Рикотян, это действительно дурное место, то лучше и мне прислушаться. Страх перед ними прямо связан с уважением мест священных. Везде есть свои верования и свои правила. А в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Если люди говорят, что какого-то места следует бояться, то стоит послушаться. Даже если и нет никакого проклятия, если пренебречь этим правилам, то возможно, что в деревне все равно будут косо смотреть на тебя. Правила следует уважать. Член общества должен следовать его обычаям. Ведь даже в нашем кружке есть множество правил, нарушение которых будет непростительным грехом. Поэтому стоит послушаться совета и не приближаться к карьеру. Внезапно кто-то погладил меня по голове. Это Рикотян встала на цыпочки. «Хороший, хороший, Кичи! Все правильно понимаешь!» «Хороший, хороший! О чем ты? Я ведь ничего хорошего-то и не сделал». «Ты смог совладать со своим желанием и не пойти в карьер. Все правильно понял». «То есть, если бы я тайком вдруг пошел туда на разведку, то тоже упал в эту яму и бесследно исчез?» «Да, обязательно исчез бы». На лице Рикотян была очень милая улыбка. Но это не мешало ей, как ни в чем не бывало, говорить жуткие вещи. В ее взгляде, в отличие от лица, веселья совсем не было. У меня было чувство, словно эти глаза предостерегают меня от шага, сделав который, я оказался бы в пропасти. «Что за бред?» Наверняка усмехнулись бы некоторые. «Но это не бред, а самое, что ни на есть правда. Это Хинамидзава. Деревня, которую раньше называли деревней Онигафучи, деревней демонов. Деревня отшельников. Наполовину людей, наполовину демонов. Охраняет деревню бог Аяшара сама. Здесь царят суровые заповеди, а отступников ждет проклятие. Проклятие Аяшара сама действует уже 4 года подряд. К тому же, каждый год в один и тот же день. День праздника Ватанагаши. Если уж 4 года подряд кто-то попадает под проклятие, то наверняка попадет и на 5-й. Все в это верят. Это обязательно случится и в этом году. Я живу в деревне, где существует проклятие, попав под которое спастись невозможно. Так что мне совершенно не обязательно подвергать себя опасности, разнюхивая подробности загадочной истории. Ведь даже если я не буду искать приключений, возможно, что проклятие само меня найдет. Ватанагаши уже совсем скоро.